Вплоть до дня прибытия мастера-орфиста в бухте царила суета. Шара, избавив Нора от заблуждений по части пригодности проекта здания, который он привез с собой, проворно чертила новые планы, учитывавшие требования к жилью на юге. Тут было важнее противостоять морским ветрам и летнему зною, чем оберегаться от холода или нитей. Потом из всех цехов начали прибывать драконы с людьми и материалами в таком количестве, что Пьемур был просто ошеломлен. Он искал уединение в густом лесу, зная, что это может выглядеть так, будто он покидает своих друзей и отлынивает от работы. Но рук, чтобы вовремя закончить новый холд для мастера Робинтона, было предостаточно. Кроме того, такое обилие драконов ввергло Дуралея в невменяемое состояние. Бродя по лесам, Пьемур обдумывал послание Сибелу, которое намеревался отослать с помощью Фарли. Но если Сибелы изберут главным мастером орфистов, дела у него и без Пьемура хватит. Кроме того, Пьемур не знал, где сейчас находится Сибел. Ему не хотелось изнурять бедную Фарли многочисленными скачками через промежуток. Но рано или поздно ему придется упомянуть про убежище Джейда и Ри. Сибел, несомненно, оценит эту новость. Он был столь же умен и проницателен, как его великий учитель. И он достаточно часто бывал на юге, чтобы составить мнение Торики. Теперь, когда Флар поставил Драма на место вождя Южного Веера, все в холде Торика могло перемениться. Может быть, именно поэтому он и приказал Шаре вернуться поскорее домой. «Пожалуй, пока все не придет в норму, — решил Пьемур, — лучше не заикаться про Джейда и Ри». Иногда, слушая Фнора, говорившую об этой части юга так, как будто она принадлежала ему, Пьемур думал, что всадники, вероятно, собираются ставить здесь свои поселения в следующем интервале, чтобы больше не так зависеть от щедрости северных холдов. Он знал, как эта зависимость раздражала Лесу и Флара, даже во время прохождения, когда холды не скупились. Конечно, сам он был только исследователем, первопроходцем, а не распределителем земель. Они с Джексомом сделали несколько копий карты его путешествий. Одну для себя, одну для Торика и третью, чтобы занять мысли мастера-орфиста во время его долгого плавания к новому холду в бухте. Пьемур не мог тянуть больше с отправкой Торику его копий с помощью Фарли, хотя и собирался добавить потом некоторые подробности. Торик не посылал ему ни указания возвращаться, ни свободного всадника, чтобы сократить обратный путь, и Пьемур был готов выполнить свой долг перед холдером Южного, до определенных границ, разумеется. Пока он не отозван официально в цех орфистов Сибелом, он все еще остается на службе у Торика. Пьемур решил ни словом не упоминать в донесении о чувствах Шары. Тут он никого не обманывал. Семейные дела Торика его не касались. Он лишь упустил кое-какие детали, связанные с Джейдом и Ри, но полагал, что он должен рассказать своему мастеру о существовании древних развалин. Странствуя далеко в лугах, где они с Джексомом косили траву, и всматриваясь долго и упорно в отдаленный горный пик, совершенно симметричный, Пьемур мечтал о дальнейших походах. И он спал в те ночи удивительно хорошо, без повторения ужасного сна об извержении вулкана, который мучил его раньше. Фарли больше не щебетала, возбужденно о людях и огромных предметах, повисших в небе. В конце концов он понял, что она не имела в виду драконов. На пятый день маленькая королева прервала его размышления взволнованными трелями. Корабль Робинтона был уже близок. Пьемур вернулся, обнаружив, что новый холд в бухте Джексома закончен, а все строители уже возвратились назад, на север. Шара и Джексом были рады снова видеть его и показать результаты своих трудов. «Во имя скорлупы! Какое великолепие!» – восхитился молодой орфист, разглядывая просторный главный зал, где мастер Робинтон мог бы принять половину жителей нового холда. Он любил учителя и знал, что почти все на Перне тоже любили его по той или иной причине, но сейчас у Пьемура ком подступил к горлу, когда он увидел, как много людей выразили свое уважение и восхищение, подарив мастеру свой труд. «Это совершенно великолепно», — повторил он и заметил, как улыбаются его друзья. Он бродил по залу, дотрагиваясь до резных стульев и прекрасных сундуков, оглаживая ладонью столы, касаясь плетеных из тростника занавесей. Да, все это сделали с великой любовью. То же самое он сказал, когда Шара привела его в угловой рабочий кабинет с великолепным видом на море и восточный мыс. По стенам комнаты тянулись полки для хранения записей и музыкальных инструментов, заваленные сейчас впечатляющим запасом бумаги, изделием мастера лесников Бендарека. Он восхищался покоями для гостей, достаточно большими, чтобы предоставить необходимое удобство, и достаточно маленькими, чтобы не гостить до бесконечности. Он наговорил Шаре массу комплиментов по поводу кухни, на оборудование которой она потратила так много времени, со специальными буфетами для хранения бенденских вин, которые в необычайном количестве были поставлены мастером виноделов. «Да», — подумал Пьемур, вытерев украдкой слезы, «Робинтон найдет здесь все, что соответствует его вкусам, и будет жить долго и счастливо, защищенный от любых опасностей и волнений». В тот день, когда ожидался корабль, Пьемур вызвался понаблюдать за жарким, томившимся среди углей в яме, устроенной среди камней с правой стороны полукружья бухты. Сердце его билось гулко и неровно. Каким стал его учитель после недуга? Ему было бы тяжело видеть своего гордого, жизнелюбивого мастера дряхлым стариком, но он так хотел увидеть его, увидеть собственными глазами. Перед ним раскинулся чудесный вид на западную часть бухты, и хотя жаркое требовало забот, он первым заметил три мачты прекраснейшего корабля мастера Идаролана. Под всеми парусами судно скользило сквозь прозрачные зеленые воды. Он смотрел, как корабль изменил курс, матросы вскарабкались на реи, чтобы убрать паруса, как мягко округлый борт коснулся пристани, построенной специально для того, чтобы принять это судно и его особого пассажира. Он увидел Лесу, Брекки, кузнеца Фондарелла и Джексома, стоявших у причала, потом мастера Робинтона, спускающегося по сходням обычной торопливой походкой. Глядя на Миноли, она шла следом, Пьемур ощутил странную отдаленность от всех тех, кого считал своими друзьями. «Нет», — сказал он себе, — «слишком много народа и слишком много суеты. Надо подождать». А посему он продолжал поливать соком жаркое. «Пьемур!» — знакомый баритон прозвучал так же твердо и уверенно, как всегда. И этот голос, звенящий и чистый, заставил его вздрогнуть. «Мастер!» — воскликнул он в ответ, пораженный знакомым призывом. «Отчет, Пьемур!»